Перед взором Хейт все потемнело. Следом по глазам ударил яркий свет. Ей бы впору было сравнить происходящее со светом в конце туннеля. Но до полета в круг воскрешения не дошло. Пока что. «В сторону!» – деловитый окрик Рюка. «Хильнись!» Касание земли глава ненависти провела на автомате, как и кувырок влево. Взгляд в сторону укрепления, откуда прикрикнул на нее чародей, из того же направления сверкнуло только что. Рюк и Маська мчатся к ней на помощь, а Локи в проходе замахивается для броска. «Сплошное разорение!» – тепло шепчет Хейт. «Малая нам потом счет за алхимию, небось, выставит!» Шепчет себе под нос и на бегу, поскольку застывшая фигура ее несостоявшегося снова убийцы вот-вот отомрет, и стоит разорвать дистанцию между ним и собой. На бегу же прикидывает, что делали для спасения ее шкурки сокланы. Темень явно была делом рук авантюриста. Есть в игре скляночка, жидкий огонь, а также есть жидкая тьма. Жидкая тьма, как следует из названия, на 3 секунды заволакивает тьмой 5-метровую в диаметре область. Уменьшает видимость до нуля. Точность режет на 50%. А также прерывает любое действие тех, кто попал в область тьмы в сам момент активации. Атаковал – атака сорвется. Бежал – замрешь. И так далее. Через краткий миг можно продолжать бег, проводить новую атаку и так далее. Но одно действие будет сорвано. Вспышка следом. Это явно дело рук Рюка. Ослепительное сияние – одно из немногих дистанционных умений чародея. Так-то он почти все примочки от стихии света может только в непосредственной близости от своего персонажа применять. Сияние мало того, что ослепляет, оно еще и 2 секунды паралича дарует. Жидкая тьма не разбирает, кто свой, а кто чужой. Все, на кого она обрушится, получат дебафы. Сияние проходит только на врагов. Точнее, вспышка заметна всем, а негативки охватывают исключительно вражеские цели. Свет и тьма – антагонисты. Они несовместимы. Однако парни исхитрились создать на основе 2 противоположных начал синергию. «Барби, отходи!» Это от Монка в чате клана. «Дальний вход. Встретим!» «Моя тут пляшет, как ты и велеть!» Зеленокожие успевают не только петь и бесить гладиатора, но еще и в чат писать, причем коверкая нещадно родной язык. «Моя не мочь отходить!» «Значит, оттанцовывай!» Гладиатор и хотел бы вмешаться, но отвлекся и поймал оглушающий выстрел от Кена. Арчанка с такой тоской в голосе провыла, то есть, конечно же, спела, на ходу, удаляясь от соперника. «Не прощаюсь я, мой сочный пухлощек. Ты неплохо меня, сладенький, развлек. Хо-хо!» Когда Барби оставила широкого парнишку в одиночестве, он не стал ее преследовать, двинулся к своей команде. По-хорошему, Хейт с парнями, что пришли на помощь, тоже надо было скоренько закончить с лысым кинжальщиком и отходить. Авантюрист удачно подсек ноги убийцы. Избили, изничтожили, и если бы позволяли игровые механики, наверняка закопали бы бедолагу за время действия опрокидывания. Хейт тоже внесла свою лепту. Этого парня она не могла оставить без подарочка. А потом наступление команды 1 замедлилось. Двинулись они плотной группой, но сначала лучники попытались повторить успех Кена. Хотели вжарить залпом стрел по отнюдь неплавно оттанцовывающей Барби. Не попали. Баба-страж, как заговоренная, уходила кривыми и косыми па от всех стрел. Строй своей команде сбили, потому как выстрел – это не мгновенное действие, на ходу не постреляешь. Прицел, натяжение тетивы, выстрел. Верховая стрельба – другое дело. Только на арене ездовые питомцы запрещены. Затем как-то приотстал от своих лекарь. замешкался, подустал, или разница в скорости движения подвела. Как знать? Монах отделился от своих всего на шаг. Один размашистый шаг. И с изумлением узнал, что он тут не один. Искры и багровые всполохи стали последним, что монах узрел перед отправкой в круг воскрешения. Терпеливый Рейс ступал за вражеской командой, наступая в следы тех, кто прошел до него. 5-0. «Хорош!» – пророкотал Локи. Рей не подарил свою тушку в размен на жизнь мага. Он снова успел раствориться в тенях. Вместо бесславной гибели лекаря полетели стрелы и заклинания. Но без толку. Убийца ушел безнаказанным. А парни только время потеряли. Кислые рожи вместо возмездия. Бывает. Группа встала, обмениваясь жестами и неслышимыми для противной стороны репликами. Нетрудно было догадаться, о чем они спорят. Идти ли дальше неполным составом? Или дождаться павших? Для ненависти лучше бы они решили выступать как есть. Но команда один решила иначе. Логика ясна. Эти там сидят и навстречу не торопятся. Выйдут? Хорошо. Пока дойдут до расстояния удара, подтянутся кинжальщик и монах. Сшибки 10-9, и вражий убийца в тенях где-то сзади. Да на открытом пространстве у них все шансы. В маневрах уже слились. Назад не отыграть. Так-то телодвижение мага и эльфа, коего баба-страж обозвала укропом, легко укладывались в формулировку «разведка». Переть тараном в неизвестность – тоже такое себе. Просто дальше что-то пошло не по плану. Участники команды 1 выбрали сбор, перегруппировку и совместное выдвижение. Ненависть откровенно заскучала в ожидании, а скучающая Барби – это взрывоопасно. К стенам гномьего производства участники команды 1 подходили с осторожностью. И не зря, ведь внутри их уже зажидались, презенты всякие заготовили. Заклинания, болты и стрелы заставили парней рассредоточиться, а лекаря конкретно попотеть. Локи жаждал залить песок арены жидким огнем. И тьмой, и кислотой, и пелену ядовитых испарений поднять. Но его осадили. «Затратно?» – уточнил с тенью обиды Локи. Смотрел он почему-то конкретно на гномку. «Неспортивно», – взмахнула хвостиками Малая. «Мы так закупорились!» – поддержала Хейт подругу. «Перевес по очкам уже есть. Мы же тут за ценным опытом вроде как, а не фраги накрутить. Если эти капуши не начнут шевелить копытами активнее, я их сама какахами закидаю», – буркнула Арчанка. И метнула копье в партнера по танцам, который шел на острие атаки команды 1. Промазала. Оттого скуксилась пуще прежнего. «Прытчи сюда скачем, я сказала!» – взорвалась зеленокожая. Ее будто услышали. Ускорились. И очень споро приблизились на расстояние мечей и топориков. Там их после очередного залпа всего дальнобойного и шикарной трясины, в которой увязли прямо-таки все вражины, встретила поющая на новый мотивчик Арясина, то есть Арчанка. «Путь к победе тернист и опасен. Ты со мною, укропчик, согласен?» Эльфу посчастливилось еще разочек столкнуться с бабой-стражей. Его уже покоцали дебаф и хейт, стрелы Кена и снаряды пузяки. А теперь сбивала по лицу щитом, аки пощечины раздавала, разгоряченная Барби. На радостях, что дорвалась до сладкого эльфийского мальчика, она вернула прежний рваный ритм запева. «А давай-ка скинем луковицу с плеч! Говорила ж мамка ухи беречь! Хо-хо!» Увы, она чересчур увлеклась ушастым. Мимо занятой бабы-стража в проход прорвались гладиатор, оба мага и убийцы под покровом теней. Счастье, что котейка, которая зрит невидимая, подняла истошный ор. но и так парни с поддержкой лучников сумели навести шороху. Заморозка плюс цепная молния и первая линия обороны укрепления выведена из строя на 5 секунд. Сдвоенная длань очищения от Монка и Хейт. Бестолку. Уровень негативных эффектов выше, чем вкачан диспол у лекаря ненависти. Ответные удары от Кена и Хейт вязнут в воздушном щите. Так широко раскинутом, что закрадывается мысль о мастерском владении умением. Чешуя портация. Прикрыть Хель. Ее отчего-то выбрали первой целью. Наверное, как самую красивую. Криво ухмыляется маг в темном балахоне. А через миг танцовщицу вытягивает прямо под клинки вражьей команды. Защит. Телекинез. Умение точно не из ряда стандартных. 5-1. Первая кровь ненависти на песке Колизея. Маська – новая цель. Но вытянуть ее бар здоровья куда как реальнее. И затянуть гномку защит уже нечем, откату магической притяжки. Лечение, регенерация, плюс к столбу света от Монка. Лоза, пока гладиатор привстал в замахе. Отлично, травануть его же ядовитой пыльцой и каменным кулаком по физиономии приласкать. Вгрызается в спину монаху противника Врей. Не дает ему исцелить полудохлого эльфа. И отвлекает на себя лучников. Кен смещается. Ведь щит не сферический, его можно банально проигнорировать, если вести обстрел сбоку. Локи замахивается, чтобы отправить гостиниц визитерам. Неспортивно. Это явно потеряло актуальность. Условия сравнялись. Команда 1 дружно смещает фокус урона с неубиваемой гнома на чародея. Бьют все и разом. Залечить повреждения шансов ноль. Ядовитую пыльцу и когти мраков эльфа, дабы усилия Барби и прочих не пропадали даром. Готов. 6-2. Эльф-мечник в обмен на Рюка. Почти все враги покоцаны. Их же так ласково встречали на подходе к укреплению. Что-то попало в цели, от чего-то ребята уклонились. Что-то восстановил штатный лекарь команды 1. Темный всполох на месте Рея. В этот раз отступить в объятия теней ему не позволили. 6-3. От винта! Не понять, чего в возгласе больше. Бойкости или злости. Бьется о пыль под ногами самых дальних врагов пляшка от Локи. Ошеломление. Поддержки от лекаря, барды и лучников не будет в ближайшее время. Гномка ввинчивается в противников. Те так удачно скучковались, образовав ей коридор из будущих трупов. Каменные шипы. Это Хейт вносит свою лепту в благое дело. И тлен с угольками в пухлого парня, как наиболее плотного. Вал бьет по струнам и ушам всех присутствующих обертоном. Играет остановку времени. Песня спокойна, голос мягок. Жесткие и резкие движения Маськи, Локи и очень тихой Барби. Мясорубка под сладкую песнь, достойная месть за Хель, за Рюка и за Рея. Счетчик убийств крутится, как бешеный. 15-3. Никто не смог уйти. Не сумела оставить без куплетика эпический разгром оппонентов Баба-Страж. Разлетелась, расшаталась, разлеглось. В рифму просится вежливый лось. Хо-хо! После случилось еще две сходки. Без преимущества в виде инженерных укреплений при отозванных питомцах. Да, игра по центру пошла уже не в одну калитку. Команда 1 держалась до конца. Выгрызала фраг за фрагом. Ненависть же отрабатывала подвижную игру. Маневры и уклонения. Отыгрывали по выбранным монкам целям по принципу. Сначала контроль, затем дамаг. Говорю как хил. Успешно законтроленная цель в наркозе не нуждается и умирает от вскрытия. Битва окончена. Победитель – команда 2. Счет сражения – 30-12. Финиш? – ошеломленно выдохнула Хейт при появлении оповещения. Как-то быстро. Завтра поговорим. С улыбкой от уха до уха подбодрил ее Рэй. Народ закивал. Барби открыла рот. «Не пой!» – хором взмолилась ненависть.